Глава 1273. Уничтожение души. Безликий, хоть и обладал культивацией пяти эссенций, все равно был вынужден отступить под натиском драконьего копья. Наконечник принял форму огромного дракона, который громогласно взревел, отчего Безликий поёжился и внезапно начал каменеть. Сначала в камень обратилась его грудь, а потом и остальные части тела. Безликий инстинктивно бросился бежать. Когда он отлетел достаточно далеко, Манхао больше не окружили со всех сторон, в их формации образовалась брешь. Прежде чем трое безликих успели что-то сделать, Манхао взревел во все горло. Его громоподобный клич сотряс облака. Трое безликих застыли, когда Манхао сорвался с места со всей скоростью, на которую был способен. Словно комета, он пролетел в брешь следом за драконьим копьем, оставляя за собой остаточные образы. До врат оставалось 600 метров, 300, 150. Врата царства древности были уже совсем близко, но тут из-за облаков позади Манхао вышло еще 4 человека, владыки Дао 6 эссенциями. От одного давления этих безликих задрожали небо, земля и звездное пространство. Как только в Манхао угодила эта невидимая атака, у него изо рта брызнула кровь. Больше половины костей в его теле разбились, глаза налились кровью, и он перестал чувствовать ноги. Несмотря на жуткое давление, он продолжил прогрызать себе путь вперед. От врат царства древности его отделили всего 90 метров, при этом его нагоняли безликие 6 эссенциями с их совершенно немыслимым давлением. «Одна мысль — звездная трансформация!» — прокричал Манхао. Звездный камень в его глазу растаял и начал слой за слоем покрывать его камнем. И секунды не прошло, как Манхао превратился в огромный метеор. С его чудовищной скоростью он быстро миновал отметку в 30 метров. С четверкой владык Дао 6 эссенциями на хвосте он наконец добрался до врат царства древности. Пространство вокруг врат то и дело искажалось и искривлялось, судя по всему, время здесь текло совсем иначе. Пока Манхао приближался к ним, поднялся ураганный ветер, за один миг, казалось, пролетело 1000 лет. С рокотом со всех сторон надвигались облака, как будто они готовились к решающей атаке. В одном их рокоте чувствовалось больше разрушительной силы, чем в давлении безликих 6 эссенциями. В бурлящих облаках проглядывались очертания огромных рук, они явно пытались высунуться наружу, из облаков показался кончик пальца левой руки. Сам палец был алого цвета, а кончик пурпурного. Руку покрывала чешуя, на каждой из которых поблескивали мириады магических символов. Силы одного кончика пальца было достаточно, чтобы полностью уничтожить душу. Похоже, ничто под небесами не могло остановить эту руку, а вот она могла разорвать кого угодно и что угодно на части. Попытки пальца вырваться из сдерживающих его облаков сопровождались могучим рёвом. Кризис достиг кульминации. Еще немного времени, и Манхао будет ждать только смерть. Уничтожение его души. Сложность треволнения древности достигла немыслимого уровня. Манхао не мог понять, как хоть кто-то из Всевышних Дао Бессмертных мог дать отпор такому смертоносному треволнению. Но сейчас было не время предаваться праздным размышлениям. Либо он откроет врата царства древности и зубами вырвет себе право на жизнь, либо погибнет. «Как я могу здесь погибнуть?» Взревел Манхао в образе метеора. Переполняемый решимостью, храбростью и безумием, он ударил во врата царства древности. «Открывайся!» Словно приглушенный раскат грома раздалось из метеора. Этот крик сконцентрировал силу его души, превратив жизненную силу, которая значительно увеличила скорость метеора. В облаках прогремел чудовищный взрыв, его эхо докатилось даже до звездного неба за их пределами и поле боя в клане Мэн. Родовой особняк клана накрыл искрящийся барьер. Сейчас он беспрерывно вспыхивал и покрывался рябью под натиском атак десятков тысяч практиков, магическая формация не поддавалась. Изредка она ярко вспыхивала и выстреливала в захватчиков разноцветными лучами света, между сторонами повисло шаткое равновесие, ни одна не могла одолеть другую. Раздавшийся из облаков рокот заставил практиков обеих армий потрясенно поднять глаза к звездному небу. В каком-то смысле они были свидетелями треволнения Манхао. Сражение шло прямо под треволнением, поэтому все без исключения практики были потрясены до глубины души. В облаках Манхао в образе метеора со всей силы ударился о створы врат царства древности. С грохотом его метеор раскололся, явив кашляющего и дрожащего человека. Все кости в его теле были сломаны, внутренние органы покорёжены. За всю жизнь он никогда еще не находился в таком плачевном состоянии. С каждой секунды к ужасу Манхао его волосы серели, а потом и вовсе начали белеть. От слабости его всего трясло, плоть усыхала и сморщивалась, отчего он начал походить на старца. Неимоверных размеров врата со скрежетом медленно приоткрылись, явив тончайший просвет. «Не удалось! полностью распахнуть!» — выдавил Мэнхао с невеселым смешком. При взгляде на врата и просвет его глаза засияли несгибаемым блеском. С появлением этого просвета облака забурлили, словно обладали собственной волей. Судя по всему, свет за этими огромными створами мог рассеять облака, поэтому внезапно округу сотряс тревожный и в то же время безумный вой. Целый легион безликих устремился из облаков к Мэнхао, а огромный палец превозмог сопротивление облаков и тоже пошел в бой. Свет кончика пальца нес в себе волю, способную уничтожить душу, причем с каждым мгновением это свечение становилось только ярче. Мэнхао понимал, если этот палец коснется его, он не только убьет его, но и рассеет его душу Хунь и По. Если он не отворит врата царства древности, то погибнет, поэтому он выбросил из головы надвигающихся со всех сторон врагов. Глубоко в его глазах вспыхнул огонек, быстро превратившийся в бушующее пламя. Мэнхао ничего не оставалось, как начать сжигать собственную душу. Сожжение души было ценой в обмен на взрывной рост силы. «Откройся!» — прокричал Мэнхао. Сожжение души сопровождалось чудовищной болью, отчего его глаза налились кровью, но сейчас его не волновала боль. В его голове крутилась только одна мысль: «Надо распахнуть эти врата!» «Открывайтесь! Открывайтесь! Открывайтесь, черт возьми!» С этим криком он упер обе руки в створы. На фоне гигантских врат Мэнхао напоминал муравья, но его сила была способна сотрясти небо и всколыхнуть землю. Внезапно у него за спиной возник образ древнего гиганта, который тоже ударил руками в створы. Врата царства древности со скрежетом еще немного приоткрылись, из просвета брызнуло больше света. Только этот свет ударил в атакующих безликих, как они пронзительно завизжали. Один за другим они распадались на части и обращались в черную дымку. Остальные в страхе начали пятиться. Глаза Мэнхао сверкали, как два отполированных рубина, его душа полыхала в огне. С рявом он вновь вспыхнул силой. Похоже, он и взаправду был готов распахнуть врата царства древности, завершить три волнения, будучи Всевышним Дао Бессмертным, и получить все дары, которые даровало вступление на это царство. Как вдруг алый палец с пурпурным кончиком, вырвавшийся из туч, с безумной жаждой убийства и чудовищной силой ударил в Мэнхао. Бьющее из просвета свечение могло остановить жутких безликих и вынудить их отступить, но палец был во много раз страшнее туманных воплощений. В свечении врат палец начал плавиться, но тут из облаков раздался вой, и палец, проигнорировав свет, коснулся Мэнхао. С губ Мэнхао сорвался печальный вздох, ему нечем было защищаться, даже на пике силы он не знал, смог бы дать отпор этому пальцу. Сейчас же его душа горела, а значит, уже медленно рассеивалась. «Похоже, это конец», прошептал он, чувствуя разрушительную для души силу. Внезапно что-то вспомнив, он поёжился, а его глаза ярко засияли. «Быть может, еще есть надежда!» Не успела эта мысль появиться у него в мозгу, как на него обрушилась вся ужасающая мощь пальца. По телу Мэнхао пробежала дрожь, и он взорвался. Горящие останки его души разбились. Мэнхао погиб! После его гибели врата царства древности стали медленно исчезать, а смертоносный палец возвращался обратно в редеющие облака. Из бурлящей пучины облаков раздался зловещий смех. Все было кончено. Мэнхао использовал всю свою силу до последней капли, но сумел лишь едва приоткрыть гигантские створы. На самом деле, не истрать Мэнхао все свои резервы, останься у него еще немного силы, тогда после двух могучих ударов у него и вправду был шанс распахнуть врата царства древности. Неподалеку от Мэнхао на ивовом листе стоял мальчик. При виде такого исхода он пробормотал себе под нос. Все кончено. Он был силен, и все равно треволнение сгубило его. С этим треволнением древности не сравнится даже треволнение Дао. Оставаться в стороне больше нет смысла. Пришла пора истребить клан Мэн. Только мальчик собрался присоединиться к идущему внизу сражению, как вдруг он поменялся в лице. «Ха!» — сорвалось его губ. Перед вратами царства древности, в том месте, где погиб Мэнхао, начало твориться нечто странное.